от 100 болезней. Целебные свойства мумиё связаны с наличием в нем биологически активных веществ, которые обеспечивают его восстановительные, противоболевые и противовоспалительные свойства. Это вещество обладает широким спектром биологической активности, повышает неспецифическую устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, является общеукрепляющим, детоксицирующим, противовоспалительным, бактерицидным средством. Обладает также желчегонным действием, стимулирует некоторые функции иммунной и кроветворной систем, улучшает обмен веществ, стимулирует регенеративные процессы, обладает омолаживающим и общеукрепляющим действием. В то же время это средство не стимулирует рост опухолевых клеток. Более того, мумиё успешно используют между курсами противоопухолевого лечения. Оно помогает устранить нежелательные последствия химио- и радиотерапии. Применение мумиё в умеренных дозах не имеет противопоказаний, действует на организм человека общеукрепляюще, способствует восстановлению утраченной энергии. Не отмечено отрицательного влияния препарата на течение беременности. Мумиё положительно влияет на процессы нервной деятельности, эффективно при заболеваниях, обусловленных склерозированием сосудов, успешно применяется при варикозном расширении вен и тромбофлебите, при заболеваниях дыхательной системы, сахарном диабете, мочекаменной болезни. Мумиё хорошо лечит заболевания желудочно-кишечного тракта.